Глава 36. «Леди Эмилия, как ваше самочувствие?» — искренне поинтересовался принц, присаживаясь на стул возле моей кровати. «Спасибо, все хорошо. Меня берегут и даже немного перегибают с этим». Я, подняв бровь, посмотрела на Чедвика, который стоял в изголовье кровати, сложив руки на груди. «Да, я вижу», — принц бросил на моего жениха насмешливый взгляд. «Леди Эмилия, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сделали для меня. Но одних слов мало, чтобы выразить мою признательность. Я бы хотел наградить вас. Чего бы вы желали? Земли? Украшения? Быть может, книги?» Я кинула взгляд на Чедвика. Он улыбнулся мне краешками губ и кивнул. А я неожиданно поняла, что мне ничего не надо. Ведь самое главное у меня уже есть. «Я сделала то, что должна была, не за награду», — проговорила я, испытывая смущение. «Но если вы подарите мне десяток другой овец биверинской породы, я буду совершенно счастлива». «Овец?» — растерялся принц. «Но зачем вам овцы?» «Хочу разводить», — пожала плечами я. «Вы впрямь необыкновенная женщина». Принц, с восхищением глядя на меня, откинулся на спинку стула. «И почти замужняя», — ревниво откликнулся Чедвик. «Да знаю, я знаю», — хохотнул его высочество, поднимая руки вверх. «Вам повезло найти друг друга, и я рад за вас». Принц говорил шутливым тоном, но в глазах застыла печаль. Видимо, насчет себя он не испытывал радости. Я прикусила губу и нерешительно спросила. «Ваше высочество, у вас все в порядке?» Я помедлила и, глянув из-под ресниц, все же добавила. «Мне казалось, вы в последнее время склонялись выбрать леди Сильвину Викар, но сейчас вижу, что вы переживаете. Если вам нужна дружеская поддержка, вы всегда можете на нас рассчитывать». Я протянула руку Чедвику, и он, выражая согласие, сжал мою ладонь. «Сегодня леди Сильвина призналась мне, что с большим удовольствием посвятит себя служению богине», — тихо проговорил принц. «Она до последнего надеялась, что я ее не выберу, и думала, что не отправляю домой только потому, что она выше всех остальных по статусу. Богиня, как в женской голове это все рождается!» Его высочество вскочил, прошелся туда-сюда по комнате и замер, уперевшись руками в спинку стула. Чедвик дернулся было к нему, но принц мотнул головой. «Ваше высочество, но ведь среди оставшихся претенденток есть очень достойные дамы. Например, моя соседка по комнате, леди София Скетлинг». Я сделала паузу и тут же поспешила добавить. «Или леди Марика Гастон. Быть может, стоит оценивать невест не только разумом, но и сердцем?» Принц некоторое время стоял неподвижно, а я сжалась, боясь, что он рассмеется мне в лицо. «О каком выборе сердцем я говорю? Он же будущий король!» Но вот его плечи расслабились, будто принц принял какое-то решение, и он проговорил. «Возможно, вы правы. Глядя на то, как смотрит на вас убежденный холостяк герцог Сварский, рождается надежда и на собственное счастье. Благодарю вас за поддержку. Иногда хочется услышать искренние слова, сказанные не из чувства долга». После ухода принца ко мне заглянул отец. Мы особо не разговаривали, лишь сидели в уютной тишине, нарушаемой только потрескиванием дров в камине. Отец был рад за меня, а где-то в чертогах богини, я уверена, радовалась и моя мама. «Я всех проводил», — сказал Чедвик и лег рядом на кровать. «Теперь ты только моя». Он притянул меня к себе, но я приложила к его губам пальчик. «Один только поцелуй», — обиженно проговорил Чедвик. «Я знаю, что ты еще не выздоровела». «Я обязательно тебя поцелую, но сначала расскажи мне про Маргарет Акфорд. Я знаю, что вы разговаривали с принцем про нее. «Это шантаж», — Чедвик откинулся на подушке и положил под голову руку. «Но так и быть, я расскажу. Тем более, что спросил разрешение у принца. Так и знал, что ты станешь меня пытать». Я радостно улыбнулась и теперь уже сама придвинулась к жениху и положила голову ему на плечо. Тут же почувствовала, как он обнимает и притягивает меня поближе. Стало так уютно, будто вернулась домой, в лето, после бесконечного зимнего путешествия. «Ты же знаешь, что Маргарет — дочь двоюродного брата королевы. Казалось бы, все дороги на отборе и так открыты, но леди Акфорд решила подстраховаться. У заезжих торговцев она приобрела приворотное зелье и запрещенный артефакт. Дурочка не понимала его истинного назначения, чем и воспользовались эльфы. Вернее, эльф». Чедвик зло скривился. «Да-да, не удивляйся. Похоже, они начали свою игру, потому что в последнее время мы постоянно натыкаемся на них. Но нам никак не удается ухватить остроухих нелюдей за жо с поличным. Так и тут. Якобы один эльф ошибся и не понимал, что и кому продает». «Не понимал, что продает запрещенный артефакт? Эльф?» Я недоверчиво хмыкнула. Мы знаем, что они великолепно разбираются в магических предметах, все-таки волшебный народ, но доказать, увы...» Чедвик тяжело вздохнул. «Мы бы даже настояли на ментальном сканировании, но эльф как в воду канул. В Великом лесу говорят, что домой он не возвращался. Мол, как только вернется, они его сразу нам выдадут. И вообще, их возмущение тем, что один из их народа продал запрещенный артефакт, безгранично. Но при этом говорят нам, что он, конечно, не знал об использовании скарабея против принца». Лица всех невест принца были растиражированы в королевском вестнике. Не мог он не знать, для кого предназначался артефакт. Я недоверчиво покачала головой. «А что, леди Маргарет?» «Ничего, все рассказала, сожалеет. Ты и сама видела ее в библиотеке. Она не настолько хорошая актриса. Вряд ли в ее действиях был злой умысел. Маргарет обманули, а может, и подвергли ментальному воздействию. Следствие разберется», — проговорил Чедвик и заключил меня в кольцо рук. Я поёрзала, поудобнее устраиваясь у него на груди. Под моим ухом билось сердце любимого человека. Я втянула носом притягательный запах его туалетной воды с легкой древесной ноткой. «И я должен сказать тебе еще одну вещь». Чедвик легонько поцеловал меня в нос. «Принц дал нам разрешение на скромное бракосочетание дома, в кругу семьи. Правда, пришлось пообещать, что его мы точно пригласим». От радости сердце гулко заколотилось в груди. Все мои мечты сбывались. Это ли не чудо? «Спасибо. Я не стала просить об этом принца, ведь где пройдет церемония, теперь не столь важно. Дара у меня нет. А герцоги должны жениться в больш...» Горло перехватило спазмом, и я не смогла закончить. «Но я знаю, что ты хотела бы уютную семейную церемонию, а не храм с толпой, обсуждающей тебя знати. Я хочу, чтобы ты была счастлива, моя колючка. Чтобы день нашей свадьбы был радостным и светлым для тебя». Чедвик обнял мое лицо ладонями и заглянул в глаза. «А еще я не желаю делиться своим счастьем с посторонними людьми. Я герцог и беспринципный эгоист, имею право. И я люблю тебя». «А я люблю тебя», — прошептала я. Губы Чедвика накрыли мои в трепетном поцелуе. И весь мир пропал, скрытый пеленой нежности и счастья.